На большой поляне горел маленький костерок. Странно было даже не столько пламя, ярко-оранжевое, ровное, невысокое, пылающее на голой земле, без дров. Нет, это мы сразу отметили. Но главное, что в освещенном кругу, скрестив ноги, сидел наш старый знакомец, седобородый маг Карланиус. А в двух шагах от него стоя спала Сун. Именно стоя, опершись спиной на сосну с обнаженным клинком в руке, рыжая наемница мирно сопела, как ребенок в колыбели, а у ее ног валялась сброшенная черная мантия. Эшли выразительно зыркнул на колдуна, на Сун и указал взглядом на мой меч. Я отрицательно помотал головой. Во-первых, нет повода. Во-вторых, она сама пошла на эту работу. В-третьих, Карланиус слишком спокоен. Значит, их стоянку охраняет кое-кто покруче сонной девицы с опущенным кривым мечом. Однако теперь нам об этом очень даже предстоит призадуматься. Я молча сделал знак возвращаться. Мой господин ответил недоуменной гримаской, типа, куда спешить, здесь тоже интересно. Пришлось в лицах изобразить ему двух храпящих гномов и одинокого беззащитного эльфа. В конце концов, часовых ставят не для того, чтобы они покидали лагерь. Юный граф сник и подчинился. — Надеюсь, хоть теперь ты объяснишься, — свирепо прошипел он, когда мы вернулись на стоянку. Привычно выдохнул я. — А нечего объяснять. Сун служит волшебнику. Они тоже движутся в сторону огненных пустошей отдельным от нас маршрутом. Зачем? Не знаю. Ни он, ни она не докладывались, ты не обязаны. — Но ты же видел, как она спит. — Так не спят честные наемники. Ее заколдовали. — Не ри, разбудишь всех. — Ну, допустим. Заколдовали. Это нормально в нашей работе. Профессиональный риск, да? А как же это черное одеяние у ее дивных ног? Ноги ты успел оценить. Давно успел, в отличие от некоторых. Окончательно взвился Эшли, и мне таки пришлось сунуть ему в рот шишку. Да, признаю, что эта тряпка была очень похожа на хламиду черного жреца, но, по совести говоря, лишь своим цветом. Никто из нас толком его одеяние не рассмотрел. Никаких следов пребывания огнедышащего дракона мы тоже там не заметили, а такую маленькую зверюшку за пазухой спрятать проблематично. Короче, мы предупреждены, мы на стреме, мы бдим, а значит, никто не захватит нас врасплох. Пожевал шишку, успокоился, тогда выплюнь, она невкусная. — Малыш, кто командир нашего отряда? — скромно спросил мой хозяин, отплевываясь и откашливаясь. — Ты! — честно кивнул я, подбирая вторую шишку. — Тогда засунь ее себе в рот и молчи. И молча вот так буди гномов. Наше дежурство закончилось. Гррр! Послушно кивнув, я отправился спинать бородачей, иначе их все равно не разбудишь. Грязную шишку грызть, разумеется, не стал. Думаю, что со стороны Эшли это была не более чем аллегория фигуры речи. — Малыш, а? Я обернулся узнать, чего надо, и в тот же миг уверенно заполучил еще большую еловую шишку в зубы. Ответить сразу не смог, зараза попалась смолистая. Ладно, убить этого упрямого задохлика можно и завтра. Я ведь все равно обещал. Днем раньше, днем позже. Но спать рухнул со смешанным чувством досады и удовлетворения. Все-таки есть в нем что-то от главнокомандующего, хотя бы в умении настоять на исполнении своего приказа. Гномы ворча поднялись и, подбросив в костер сучьев, стали неспешно обходить наш лагерь кругами. Часовыми они были надежными, так что всем спокойной ночи. Утром выяснилось, что она действительно прошла спокойно для большинства.